Как вы думаете, это нормально или ненормально? А что вы от меня требуете? Я хожу в дом молитву регулярно, я посещаю. Что вы от меня требуете? Знаете что? Это не та жизнь. Многие у вас сегодня эта проблема не существует. Живут музыкой. И кто-то сказал так. Отними у них музыку, они не пойдут и молитвы дом молитвы. Им молиться не надо будет. Это не то, чем нужно жить. И есть люди, которые поют ради того, чтобы петь. И опять это не то, что надо. Мы поем для того, чтобы прославить Господа и вызвать поток благословения. А петь ради того, чтобы показать себе, как я хорошо пою, это уже не то, что надо. А Писание говорит, я Отцом живу. Если я что-то делаю, то у меня одна цель. Я живу Христом. Я хочу прославить Его имя. Если только я проповедую, чтобы меня похвалили, это не то, что надо. Если я молюсь громко и долго, чтобы меня похвалили, что я молюсь долго, это не то, что надо. А если я молюсь, чтобы вызвать от того благословение Божие, вот это то, что надо. Я бы хотел, чтобы сегодня каждый из нас, особенно перед завтрашним днем, когда мы станем причастниками тела Господня, ломимо Его пролитой крови, чтобы мы ответили на вопрос сегодня, а я для чего хожу, а я чем живу, для кого я живу. Это очень важно. Я прочитаю один из текстов Писания, потому что очень часто, когда мы не задумываемся, не задаем вопрос, для чего я хожу, для чего живу, это нас могут ложные цели нами руководить. Я сегодня проводил пример, когда во время пробуждения сильного в нашей местности, в это послевоенное время, где-то 55-60-е годы, может, чуть-чуть дальше туда, очень сильно действовал Дух Святой. Мне один из братьев рассказывал, когда сам видел своими глазами, когда на молитве говорит, я вижу, как Дух Святой поднял на уровень подоконника одного из братьев и переставил на другое место. Там не падали. Он говорит, своими глазами видел вот это действие силы Божией. И вот, говорит, когда один из братьев, он, наверное, не совсем разбирался в себе. Давид понимал, он говорил так, Господи, от умышленных моих удержи меня и от тайных моих очисти меня. Тайные мои – это не те, что я утаил, а то, что я просто не замечаю и не знаю. А говорит, а ты-то видишь сейчас своими глазами, что со мной происходит. Он понимал эти вещи. Вот, говорит, когда один из братьев, значит, когда Господь особенно посетил, он, значит, пел вот этот псалом, мы его тоже иногда поем, «Навеки не оставлю святую Библию». Помните? Я в нем нашел спасение и радость вещь. Я говорю, Господь поднимался сюда, говорит, «Обожди, сын мой, говорит, придет время, оставишь». А я не думаю, что у Бога было намерение или построена судьба, чтобы он оставил, это исключается. Но Бог видел нечто в сердце, то, что он не видел, сказал, оставишь. Я помню другое свидетельство, только я уже не могу сказать о том же самом брате, о котором я теперь говорил, или это был другой человек. Когда Господь на молитву подводит сосуд и говорит ему, ты, говорит, Ассур, ты милиционер. Он поднялся и говорит, что вы в самом деле, какой я милиционер, я знать ничего не знаю, это что такое есть? Проходит, наверное, десяток лет, он отступает от Господа, идет в милицию и служит в милиции. Господь видел наперед, что он сделал. Вы знаете почему? Он не планировал, он видел нечто в его сердце, чего он не искоренит и не видит, и оно повлечет его назад в мир. Я читаю одно место Писания, я немножко остановлюсь. Я хочу, чтобы мы жили, как Иисус живет Отцом, чтобы мы жили Господом. Чтобы у нас не было нечистых намерений. Вы понимаете, о чем здесь речь идет? Я живу, меня послал живой Отец. И я живу им. Потому что если во мне не будет жизни, то и я никому жизни не передам. Потому что у меня ее самого нету, этой жизни. А когда я имею что-то, я могу передать кому-то, потому что я имею. Говорит, что имею, что? То даю. А что не имею, могу дать. Если себя очень сильно захотел, как я ему могу дать то, что я не имею? И вот я читаю одно место Писания, где долгое время народ был в заблуждении, не знал, чем он водится. Господь увел обетованную землю. Он не ошибся ни в чем, Господь. Он знал, куда ведет. И вот читаю первую книгу царств. 8 глава, 4-9 стихи. «И собрали все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово еще Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Вот что говорит Господь. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их, только предоставь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, прощавшему у него царя. Вы помните, что они все вышли и сказали, нет, дай. Он им сказал, вы же будете рабами, он заберет у вас все лучшее. Вы перед ним будете бегать, будете воевать за него. Не, говорят, дай нам царя и все. Почему-то сегодня важно. Самуил удивился. Он не знал, что было в сердце этих людей. Он думал, что оно тут возникло, вот тут недавно все это. А кто говорит... Я видел, что они давно этого хотели. Они просто искали повода. Но ты не давал повода. Вот когда сыновья твои дали повод, они тут же высказали то, что желали все время. Я подтвержу это Писанием. Потому что прежде чем совершилось вот это, прошли десятилетия. И вот Господь говорит в одном месте. Значит, я читаю. Эту книгу Второзаконие, 31 глава, 20-21 стихи. «И я уведу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед. Они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам. И будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут многие бедствия и скорби, тогда пещия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли, которые они имеют ныне». Вот почему он наперед предсказал. Говорит, потому что я знаю мысли, но они теперь имеют. Самуил, кто думал, что эта мысль родилась вот в то время, говорит, они все время ее носили, она ими двигала. Знаете, какая она была, эта мысль? Мы хотим жить так, как живут все люди. Вот наша беда, что мы хотим жить так, как живут все люди. Иметь то, что имеют все люди. Вести себя так, как ведут все люди. Одеваться так, как одеваются все люди. И Бог это видел. Вот я знаю мысли их, а они-то думали, кто сознательно, кто несознательно, но все время это была мысль. Скорее бы нам войти в землю обетованную и поставить царя. Мы хотим быть так, как все люди. Я еще одно место прочитаю. Это уже Второзаконие, 17 глава. Это раньше Господь говорил. И вот он, и опять о царе говорил. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и владеешь ей, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя. А почему Господь знал, что они так сделают? А я теперь знаю, что они этого хотят. Они прячут, они никому не говорят, но не тоносят в себе и не замечают. А потом пришло время, создалась обстановка, дали повод, и они, пожалуйста, открыли то, что носили десятилетиями, скрывая, но оно было. Оно ими двигало. И вот Господь здесь сегодня спрашивает тебя и меня. А ты, когда ходишь в дом молитвы, а ты, когда что-то делаешь, кто тобой движет? И это вопрос серьезный, потому что если не будет дан правильный ответ, не будет анализа сделано полностью, а можем потерпеть кораблекрушение, уверен, а это уже серьезно. Как бы мне хотелось, чтобы сегодня мы на это обратили самое серьезное внимание. Чтобы мы жили тем хлебом жизни, который Господь нам дает. Словом Божьим. Чтобы наши мотивы были в Господе скрыты. Не было нашего ничего. Ну и, конечно, с другой стороны, Иисус жил Отцом. Он питался им, Его силою, Его властью, Его могуществом, потому что Отец сам себя вложил. И поэтому стал для нас кем? Он стал для нас хлебом жизни. Ну как это получилось? Он умер за нас. Если выражаться языком этим, мы его съели. Вы знаете, что такое не съедайте друг друга? Вот языком вот этим он стал хлебом жизни для нас. И мы его съели. Ну как съели? Мы не смогли съесть до конца. Но мы питаемся им, его голгофской жертвой. Слово Божие, тем, что Он дал нам. И мы помним, что вот это Слово Господне, за ним стоит не просто Слово. Я сегодня сказал, когда мы видим на столе хлеб, а мы много что не видим, что скрыто в этом хлебе. А за этим хлебом знаете, что скрыто? Как вы думаете, что? Огромный труд многих людей, которых мы не видим, правда? Оказывается, убирая вот этот хлеб, потребляя, мы силы чьи-то кушаем. Кто-то их вложил в этот хлеб. Вы понимаете, что я говорю? И когда мы действительно напитаемся этим хлебом и будем живы Иисусом Христом, то мы сами обязательно станем хлебом жизни для кого-то. Это не знак равенства, что мы равны Христу, нет. Мы станем проводниками Иисуса Христа и Его жизни, которую Он вложил в нас. И вот что Павел говорит. Я не знаю, у нас такое есть или нет, но он учит нас, как жить надо. Он вот что сказал. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. Вот жизнь человека, который движется Иисусом Христом, который сам принял хлеб жизни и хочет его дать. Вы понимаете, что я говорю здесь? Я охотно буду издерживать свое за вас, истощать себя. А это ж правда было? Для того, чтобы что-то сделать для кого-то, надо отдать свои силы. Отдать свои силы, знаете что? Это значит, я умираю. И мне надо, чтобы кто-то их восполнил. И мы сегодня благодарим Бога, что Бог восполняет то, что мы отдаем для Господа. Но мы сегодня должны стать этим хлебом. Или лучше сказать, проводниками вот этого хлеба жизни, который Господь дает, как слово его. Вы думаете, так просто проповедь сказать? Прежде чем сказать, я думал, я планировал, я расставлял все. Вчера или позавчера не спал долго. Я не говорю, что я что-то особое. Я просто как пример привожу. Вот то, что я сказал, оно не просто так возникло спонтанно. На тебе и есть. За этим стоит что-то. А это значит, мне хотелось спать, а я не спал. Мне хотелось на улице погулять, а я сидел. Наверное, как раз этого у нас часто не хватает. Вот кто сегодня скажет, положивши руку на сердце, я готов истощать душу свою за тебя, готов издержать все. Наверное, откроем уста и станем думать, а на самом деле это так есть или нету. И, наверное, скажем, ну, немножко-то есть, но это не то, что должно быть. Совершенно не то. Павел вот что говорил. Смотрите, как он истощал себя. Наверное, ни один из нас не станет уровень с ним. Христос, Павел, ну, наверное, такие идеалы, для которых нам далеко и не в том числе. Но все-таки я могу проверить свою жизнь и сказать, что, Господи, прости меня, вот я по этим стандартам я не выдерживаю. Я жить-то живу, ну, чтоб я думал о том, что ради кого-то умереть, да нет. Даже проповедники иногда, ну, они просто удовольствие получают от своих проповедей, от труда, но не истощение. Вот это же две разные вещи.